Гарри очень осторожно взял палочку. Затем он почувствовал внезапное тепло в своих пальцах, разительное отличие от того, когда он творил магию без палочки, и все же удивительно приятное. Чувство было знакомо, удобно и в то же время волнующе и невероятно опьяняюще. Ощущение было ярким и мощным, четким и конкретным. Опыт, который он никогда не забудет. Он поднял палочку над головой и со свистом опустил ее в пыльный воздух, и поток искр всех мыслимых цветов вырвался из палочки, как фейерверк, отбрасывая танцующие пятна света. Мистер Оливандер широко улыбнулся впервые с тех пор, как Гарри зашел в магазин, воскликнув: «О, браво! Да, действительно, о, очень хорошо! Так, как любопытно, это очень любопытно!» Он положил палочку Гарри обратно в коробку и завернул ее в коричневую бумагу, все еще рассеянно бормоча: «Любопытно, любопытно!» «Извините, сэр», — сказал Гарри, — «но что любопытного?» Мистер Оливандер бросил на Гарри свой пустой, бледный взгляд. «Я помню каждую палочку, которую я когда-либо продавал, мистер Поттер, каждую палочку. Случилось так, что Феникс, чье хвостовое перо находится в вашей палочке, дал другое перо, еще одно. Действительно, очень любопытно, что вы были предназначены для этой палочки, когда ее сестра оставила вам ваш шрам». Глаза Гарри расширились. «Да, 13,5 дюймов, Тис», — повторил Оливандер, захваченный воспоминаниями об этом. «Действительно любопытно, как все происходит. Волшебная палочка выбирает волшебника, помните. Я думаю, мы должны ожидать от вас великих дел, мистер Поттер. В конце концов, тот, кого нельзя называть, совершил великие дела, ужасные, да, но великие». Гарри вздрогнул от спокойного, зачарованного тона этого человека. Он надеялся, что внешне у него получается выглядеть настороженным и немного испуганным, но внутри его переполняла радость. У них с Томом были палочки сестры. Насколько это было круто! Гарри слегка улыбнулся мужчине. «Разве величие не в глазах смотрящего, сэр?» Взгляд Оливандера стал острее. «Действительно, мистер Поттер, но, если позволите, я бы сказал, что-то, чего вы можете достичь, будет великим в глазах многих, если не всех. Но, как вы можете знать что-то подобное? Вы видите будущее, сэр?» — страстно спросил Гарри. Старик слегка усмехнулся, прежде чем улыбка снова сползла с его лица. «Нет, мистер Поттер, я не знаю будущего. Будете ли вы добрым или злым, будут ли вас любить или бояться, хорошим или ужасным, я не знаю. Но когда человек живет так долго, как я, он учится распознавать потенциал». Гарри медленно кивнул. «Я, конечно, сделаю все, что в моих силах, мистер Оливандер». Мужчина смотрел на него долгую минуту, его глаза внимательно изучали Гарри. Однако вскоре он пришел в себя. 11 галеонов, сказал он, пробираясь за прилавок. Как только Гарри вышел из магазина, он подумал, что может взорваться от счастья. Восторг переполнял его, особенно когда подбежал к тому ждущего мальчика на углу. «Том, знаешь что?» Том улыбнулся ему с несвойственной ему мягкостью. «В чем дело, Гарри?» «Моя палочка. Астролист и перо Феникса, 11 дюймов в длину. Сердцевина такая же, как у тебя, Том. Мистер Оливандер сказал, что это палочки-близнецы». Том уставился на него широко раскрытыми глазами и на мгновение выглядел ошеломленным, прежде чем прийти в себя и улыбнуться. «Ну разве это не очаровательно? Действительно, интересное совпадение». Гарри ослепительно улыбнулся своему другу, совершенно не обращая внимания на его холодный, задумчивый вид. Примечание к части. Следующая глава. «Добро пожаловать на борт Хогвартса Экспресса». Глава 13. «Добро пожаловать на борт Хогвартса Экспресса». Инструкции Тома были предельно ясны. Прийти на платформу пораньше, найти пустое купе и открыть книгу. «Пусть они сами придут к тебе, Гарри. Тебе не нужно их искать». Кем были эти самые «они», Том не слишком ясно выразился, но Гарри доверял ему, как и всегда. Честно говоря, он все равно не слишком стремился познакомиться со своими потенциальными новыми друзьями. Не то чтобы он не хотел иметь друзей, напротив, он был в восторге от этой перспективы. Ведь они, как и он, могли творить магию. Именно эта часть встречи с ними заставляла его волноваться. Том был совершенно уверен, что опыт пребывания в Хогвартсе будет сильно отличаться от того, что он получил в начальной школе маглов, но какая-то часть Гарри все еще боялась разочароваться. В конце концов, у людей была привычка разочаровывать его. А что, если они тоже подумают, что он ненормальный. Том сказал ему, что даже среди ведьм и волшебников он был редкостью. Сила, подобной той, которой обладаешь ты, не является чем-то обычным, Гарри. Я не могу не подчеркнуть невероятность того, что четыре чрезвычайно могущественных волшебника, Гриндевальд, Дамблдор, ты и я, жили в одном столетии. И, по-видимому, он обладал не только силой. Ты вступаешь в мир, в котором ты будешь благословлен деньгами, славой и властью. Не трать их впустую. Все происходящее сильно давило на него, он определенно не хотел все испортить в свой первый день. Поэтому он сделал в точности так, как сказал ему Том. Прибыл на платформу 9 в 10 утра и сразу же сел в Хогвартс-экспресс. Легко найдя пустое купе, он закрыл за собой дверь прежде, чем сесть и достать свою копию стандартной книги заклинаний, один курс и дневник, который подарил ему Том. Он сказал, что Гарри может практиковать магию в поезде, и поэтому мальчик намеревался заняться именно этим. Целью Гарри было попробовать все заклинания, записанные в дневнике и первой главе учебника. Это была сложная цель, но Том сказал, что колдовать с помощью палочки намного проще, чем без нее. Гарри надеялся, что он был прав. Что касается самого Тома, то он занял тело какого-то бедолаги, который покупал кофе возле вокзала Кингс Кросс в 9:58 утра. Перед тем, как он ушел, Том предупредил, что распределение на факультет будет проводить говорящая шляпа, которая также была опытным легилиментом. Гарри был в восторге от рассказа, но сильно нервничал и хотел, чтобы Том присутствовал на распределении с ним, но он понимал и опасения Тома. Том не хотел, чтобы кто-нибудь знал, что он в школе, в особенности говорящая шляпа, читающая мысли. Из-за этого факта сознание Тома было вынуждено ненадолго отделиться от сознания Гарри. И даже тогда Том ясно дал понять, что следует принять меры предосторожности. Не впуская ее в свои мысли, Гарри, просто попроси ее распределить тебя в Слизерин и покончи с этим. Почему Слизерин? Потому что ты мой наследник и, следовательно, наследник Слизерина, глупое дитя. Так что, очевидно, Гарри собирался поступить на факультет Слизерина. Примерно через четверть часа после того, как поезд тронулся, Гарри уже попробовал палочкой все заклинания, которые ранее он мог делать без ее применения. Как и сказал Том, колдовать палочкой было гораздо проще. Довольный своим успехом, Гарри хотел приступить к работе над учебником. Но как раз в тот момент, когда он собирался попрактиковаться в движениях палочки для щекочущего заклинания, никогда не знаешь, когда это может пригодиться, дверь его купе открылась. В дверях неловко стоял мальчик примерно его возраста. Лицо гостя было покрыто веснушками и обрамлено огненно-рыжими волосами. «Извини», — нервно начал мальчик, — «ты не возражаешь? Все остальные купе заняты». Гарри с любопытством посмотрел на него. «Конечно, заходи». Мальчик сел напротив Гарри. «Итак, как тебя зовут?» «Вежливо сначала представиться», — мягко прокомментировал Гарри. Мальчик вздрогнул. «О, точно, я Рон, Рон Уизли, Уизли». Гарри задумался, откуда он знал эту фамилию. «Ах, точно, Орден Феникса. Значит, потенциально ценный союзник». Гарри улыбнулся ему. «Я Гарри Дурсль». Как раз в тот момент, когда они представлялись, мимо их купе проехала тележка, наполненная всевозможными сладостями, которые Гарри еще не приходилось видеть. «Что-нибудь хотите купить, дорогие?» «Нет, я не хочу». «Да, пожалуйста», — сказал Гарри со слепительной улыбкой. У женщины, казалось, вообще не было ничего, буквально ничего, что он ранее пробовал, но у нее был богатый ассортимент сладостей со странными названиями. Бобы Берти Ботца со всеми вкусами, лучшая жевательная резинка Друблс, шоколадные лягушки, тыквенные пирожки, пирожные из котла, лакричные палочки и ряд других странных лакомств. Не желая упустить новые вкусности, Гарри поступил совершенно разумно и купил всего понемногу. Уизли широко раскрытыми глазами смотрел, как Гарри принес все накупленное обратно в купе и положил на пустое сиденье. «Ты голоден? Немного. Сладкоежка?» «О, определенно», — сказал Гарри, откусывая большой кусок тыквенного пирога. Он действительно любил сладости, хотя не то, чтобы кто-то спрашивал его об этом раньше. Ему уже довольно сильно нравился Рон Уизли. Тем временем мальчик напротив достал скомканный сверток и развернул его. Внутри было 4 бутерброда, один из которых он надломил. «Она всегда забывает, что я не люблю солонину. Обменяю его на одно из этого», — сказал Гарри, поднимая пирожок. «Или на 2, или на 4. Поверь, ты не захочешь это есть», — «Все высохло», — сказал мальчик Уизли. «У мамы не так много времени», — быстро добавил он. «Знаешь, нас пятеро поехало в Хогвартс». Гарри только улыбнулся. «Уверяю тебя, я пробовал еду и похуже. Мне просто сейчас захотелось немного солонины. Так что побалуй меня». 10 минут спустя купе было завалено фантиками от конфет. По правде говоря, Гарри чувствовал себя из-за этого факта немного неуютно. Подумать только, он устраивал беспорядок. Серьезно, как это недостойно с его стороны. Если бы Том был рядом, ему, без сомнения, было бы очень больно. К счастью, его поведение, кажется, расположило его к мальчику Уизли, а тот факт, что Том не знал о беспорядке, не мог не радовать. «Итак», — сказал Уизли с полным ртом шоколада, — «значит, ты маглорожденный». Гарри покачал головой. «Полукровка. Но это сложно». В этот момент в дверях их купе появились трое мальчиков его возраста, двое с крупным телосложением и щуплый мальчик гораздо ниже, очень бледный, с самыми светлыми волосами, которые Гарри когда-либо видел. «Ао», он понял, кто это, просто взглянув. «Определенно Малфой. Я слышал, что Гарри Поттер в этом поезде», — властно сказал мальчик. «Кто-нибудь из вас двоих видел его?» Гарри и мальчик Уизли оба покачали головами. «Знаешь, вежливо представиться, прежде чем задавать вопросы», не удержался от комментария Гарри. Мальчик выпрямился и немного выпятил грудь. «Малфой, Драко Малфой». Представившись, Малфой злобно посмотрел на Уизли и сузил холодные серые глаза. «Рыжие волосы, потрепанные книги, поддержанная мантия, ты ведь Уизли, не так ли?» Прежде чем Уизли успел огрызнуться, вмешался Гарри. «Да, это Рон Уизли. Меня зовут Том Эванс. Рад познакомиться с вами». Он протянул Малфою руку для рукопожатия, но мальчик просто уставился на него так, как будто его рука была какой-то оскорбительно грязной вещью. «Эванс, это ведь не волшебная фамилия, не так ли? Значит, ты грязнокровка». Он не стал дожидаться ответа и ограничился усмешкой. «Тогда, Крэб, Гойл, давайте продолжим поиски». После того, как Драко Малфой ушел, Гарри повернулся к Уизли и увидел, что тот смотрит на него в замешательстве. «Ты в порядке, Уизли? Я думал, ты сказал, что тебя зовут Гарри Дурсль». «Я», — Уизли кивнул. «И только что ты сказал Малфою, что тебя зовут Том Эванс». Гарри моргнул. «Так я и сказал. Ну что ж, думаю, теперь я Том Эванс. Пожалуйста, обращайся ко мне так». Уизли медленно кивнул, настороженно глядя на Гарри. Тем временем Гарри внутренне съежился. Его игра с именами может плохо для него обернуться, но он действительно не хотел славы Гарри Поттера в данный момент, не говоря уже о том, что он вроде как хотел драматично появиться на церемонии сортировки. «Ну что ж, что сделано, то сделано». Он посмотрел на Уизли. «Знаешь, до того, как ты появился, я практиковался в некоторых заклинаниях». Рыжий мальчик посмотрел на него с интересом. «О, я знаю одно. Мои братья меня научили». Гарри усмехнулся, услышав это. «О, пожалуйста, покажи мне». Стремясь произвести впечатление, Уизли полез в маленькую клетку рядом с ним и вытащил толстую серую крысу. Это было странное, жалкое существо с длинным костлявым хвостом и большими глазами. Гарри также не мог не заметить, что у него не хватало пальца на ноге. Кто-то его отрезал. «Ее зовут Короста. Это совершенно бесполезная крыса, и она почти всегда спит. Мой брат Перси получил сову от отца за то, что его назначили старостой, а мне в свою очередь перешла Короста. Хотя, скорее всего, ей скоро кранты. Она живет в нашей семье уже 10 лет. 10 лет – это долгий срок». Гарри кивнул. «Она довольно забавно выглядит». Уизли усмехнулся. «И я могу заставить ее выглядеть еще смешнее». Он прочистил горло. «Солнце, маргаритки, сливочное масло. Сделай эту глупую, жирную крысу желтой». Он взмахнул палочкой, но ничего не произошло. Короста была того же серого цвета и крепко спала. Гарри посмотрел на него с застенчивой улыбкой. «Я совершенно уверен, что это не настоящее заклинание. Фред и Джордж думают, что они такие чертовски умные». Уизли фыркнул. «Почему никто не может показать мне настоящую магию?» Гарри удивленно посмотрел на него, а затем на его лице появилось любопытное выражение. «Послушай, Уизли, я мог бы продемонстрировать тебе несколько заклинаний». «Продемонстрировать?» «Да, ну, я обнаружил, что для практики заклинаний на самом деле нужно двое. Я не буду знать, правильно ли они работают, если я буду совсем один, понимаешь? Так что ты не мог бы мне немного помочь?» Как раз в тот момент, когда Гарри практиковал свое силенце на Уизли, которого все происходящее немного смущало, Несмотря на то, что он согласился участвовать в серии экспериментов Гарри, дверь их купе еще раз распахнулась, явив девушку серьезного вида с густыми волосами и большими передними зубами на пару с маленьким пухлым темноволосым мальчиком, который выглядел ужасно нервным, съежившись позади. «Кто-нибудь из вас видел жабу?» – спросила она без предисловий. Мальчик Невилл потерял ее. Гарри посмотрел на нее и подумал, не сказать ли ей, какой грубой она была, врываясь в их личное пространство подобным образом, но он начинал понимать, что это нормальное поведение для детей его возраста. Грубо. Так вот, Гарри не верил в пустую трату времени, но он никогда не разговаривал с людьми так, как будто имел право на их ответы. Разговаривать с кем-то и делить с ним пространство – это вообще-то акт великодушия, верно? Тем временем Уизли посмотрел на нее так, словно у нее выросла вторая голова, но, тем не менее, попытался ей ответить, но у него ничего не вышло. Нахмурившись, он пнул Гарри в ногу. Гарри застенчиво улыбнулся. «Верно, Финити». Глаза девушки загорелись. «Ты занимаешься магией?» Гарри медленно кивнул. «Просто пробую несколько очень простых заклинаний». Уизли недоверчиво посмотрел на него. При этих словах девушка радостно улыбнулась. «Ну, тогда продемонстрируй что-нибудь еще». Гарри пожал плечами и указал палочкой на Уизли, у которого не было времени среагировать. «Риктусимпра». И с этими словами Уизли разразился неудержимым хихиканьем. «Пэ, прекрати». Гарри кивнул и отменил заклинание. Между тем девушка выглядела очень, очень завидующей. «В любом случае», — сказал Гарри, не обращая внимания на пристальный взгляд девушки и Уизли, «мы не видели никаких жаб. Здесь было несколько лягушек, но из шоколада. Может быть, кто-нибудь из старост мог бы помочь». Девушка моргнула, прежде чем воскликнуть. «О, почему я об этом не подумала? Давай, пошли, Невилл». И с этими словами она исчезла так же быстро, как и появилась, оставив Гарри и мальчика Уизли неловко пялиться на дверь. Гарри покачал головой и направил палочку на сиденье. «Вингардиум Левиоса, Короста». Выйдя из поезда вместе с Уизли, следовавшим за ним, Гарри пошел на звук глубокого, грубого голоса, ревущего. «Первогодки, первогодки, сюда!» Это был дружелюбный рев, совсем не похожий на рев Вернона, и Гарри улыбнулся. Следуя за голосом, Гарри заставил себя не таращиться, когда обнаружил, что рев исходит от огромного мужчины. На самом деле, он был совершенно уверен, основываясь на пропорции их тела, что мужчина был, по крайней мере, частично великаном. Очевидно, люди и великаны могли скрещиваться, Гарри только не хотел знать, как. «Давайте, сюда, садитесь в лодки. Теперь осторожнее. Еще есть первогодки?» Гарри бросил взгляд на мужчину, прежде чем сесть в одну из лодок, в которой было два пустых места. Он оказался между той странной девочкой и скромным мальчиком, которых встретил ранее в поезде. «Не больше четырех на лодку», — услышал он голос великана. «Опять ты», — сказала девушка в качестве приветствия. «Меня зовут Гермиона Грейнджер, а тебя?» Гарри повернулся к девушке с густыми волосами и обнаружил, что она смотрит на него яркими, нетерпеливыми карими глазами, делавшими ее похожей на сову. «Гарри Эванс», — ответил он, игнорируя хихиканье Уизли за спиной. Девушка слегка нахмурилась, глядя на Уизли, который слегка пихнул Гарри, но выражение ее лица смягчилось, и она указала на мальчика рядом с ней. «Это Невилл Лонгботтом. Его жаба все еще не нашлась. Вы, случайно, не встречали ее за это время?» Гарри и Уизли снова покачали головами. «Все сели!» Внезапно услышали они крик великана. Когда никто не запротестовал, тогда прямо, вперед. Плавно лодки отчалили от причала, скользя по черным водам озера. Тонкие волны мерцали в слабом свете вечерних звезд и ламп, которые освещали замок Хогвартс, великолепной, крепкой крепости, которая умудрялась казаться изящной и очаровательной, вырисовываясь на фоне серо-голубого неба, как фантазия, рожденная прямо из умов легкомысленного, нетерпеливого флота первокурсников. Все, что Гарри чувствовал, это благоговейный трепет. Быть тут, вдыхать свежий, влажный воздух вокруг себя и наслаждаться нежными прикосновениями прохладного ветерка, щекочущего его лицо, когда то, что должно было стать его новым домом, возникло, ожило перед ним, было совсем не похоже на посещение замка в воспоминаниях Тома. Все было намного ярче, намного увлекательнее, чем он ожидал. Глубокая боль шевельнулась в его груди, и Гарри задался вопросом, возможно ли скучать по месту, в котором ты никогда раньше не был. «Он так красив», — выдохнул он, Когда замок стал полностью виден, и он, наконец, смог разглядеть детали множества башен и башенок, украшающих каменное сооружение, Грингер быстро и решительно кивнула. «Я не могу поверить, что это реальность, просто удивительно 4». Гарри повернулся к ней с веселой улыбкой. «Конечно, это реально. Удивительные вещи тоже могут быть реальными, знаешь ли». Она хмуро посмотрела на него. «Я не это имела в виду», — сказала она, ее щеки немного покраснели. Это было выражение, вот и все, головы вниз. Раздался дружелюбный, но громкий голос великана, когда лодки, шедшие впереди, достигли утеса, на котором стоял замок. Группа детей немедленно пригнула головы, когда маленькие лодки прошли через завесу плюща, которая скрывала широкое отверстие в скале. Затем они плыли по темному туннелю, пока лодки не остановились в своего рода подземной гавани, где они выбрались на берег из мелкой гальки. «Эй, я нашел жабу, у кого-нибудь не хватает жабы», — крикнул великан, выставляя на всеобщее обозрение довольно толстую жабу. Увидев жабу, Лонгботтом подскочил к великану, блаженно воскликнув: «Тревор!» и крепко обнял жабу, горячо поблагодарив великана, заставив мужчину застенчиво почесать затылок. «Все здесь?» — гулкий голос великана снова настиг их, когда он поднял один из своих огромных кулаков и трижды постучал в дверь замка. 11-летние дети вздрогнули, а когда дверь распахнулась, появилась высокая худощавая ведьма в остроконечной шляпе поверх темных волос, посыпанных сединой, и в зеленом халате в тон. Гарри был очень впечатлен тем, что ей удалось не выглядеть глупо в своей шляпе. Она оценивающе оглядела детей, строгое выражение ее лица смягчалось лишь легкой материнской мягкостью. «Вот и первогодки, профессор МакГонагалл», — сказал гигант. «Ах, так вот кто писал письма поступившим в школу. Неудивительно, что текст был так вежлив и лаконичен, женщина явно не потерпела бы ничего меньшего. Спасибо, Хагрид, я забираю их». Взмахом руки она распахнула двери шире, пропуская группу студентов в огромный вестибюль из тонко вырезанного мрамора, освещенный рядами мерцающих факелов. Они последовали за ней по холодному каменному полу, некоторые оглядывались на бездонный потолок наверху. Она завела их в маленькую комнату справа, из-за двери которой доносились приглушенные голоса старших учеников. К этому времени многие студенты, казалось, сильно нервничали, неловко ерзая на месте. «Добро пожаловать в Хогвартс», — сказала профессор МакГонагалл с мягким шотландским акцентом в голосе. «Скоро начнется банкет в честь начала семестра, но прежде чем вы займете свои места в большом зале, вас распределят по факультетам. Сортировка – очень важная церемония, потому что, пока вы здесь, ваш факультет будет чем-то вроде вашей семьи. Вы будете посещать занятия с остальной частью вашего факультета, спать в общежитии вашего факультета и проводить свободное время в общей комнате вашего факультета. 4 факультета называются Гриффиндор, Хаффлпафф, Равенклоу и Слизерин. Каждый факультет имеет свою собственную благородную историю, и каждый из них произвел на свет выдающихся ведьм и волшебников. Пока вы находитесь в Хогвартсе, ваши заслуги принесут вашему факультету очки, в то время как любое нарушение правил приведет к потере очков факультета. В конце года факультет, набравший наибольшее количество очков, награждается кубком, что является большой честью. Я надеюсь, что каждый из вас сделает честь тому факультету, на который вас распределят. Церемония сортировки состоится через несколько минут перед остальными учениками. Я предлагаю вам всем привести себя в порядок, насколько это возможно, пока есть возможность, закончила она, и взглядом задержалась на плаще Лонгботтома, косо застегнутым под его левым ухом, и носе Уизли, который был испачкан грязью. «Я вернусь, когда мы закончим приготовление», заключила профессор МакГонагалл. «Пожалуйста, подождите спокойно». Сразу после того, как она ушла, поток приглушенного шепота вырвался из детей, и Гарри стал прислушиваться к обрывкам разговоров, в то время как вполуха слушал, как Грингер болтает обо всех заклинаниях, которые она посмотрела, и задавался вопросом, могут ли они пригодиться при сортировке, включая восклицание Уизли. «Мой брат Фред сказал мне, что будет очень болючий тест». Гарри не мог не улыбнуться на это. Внезапно он услышал позади себя шумный визг. Он обернулся, увидев множество призрачных фигур, проплывающих сквозь стену. То, что было низким, толстым монахом, говорило: «Прости и забудь, мне кажется, что мы должны дать ему второй шанс. Мой дорогой монах, разве мы не дали Пивзу все шансы, которых он заслуживает. Он делает всем нам плохую репутацию, и знаешь, на самом деле он даже не призрак. А что вы все здесь делаете? Улыбка Гарри превратилась в ухмылку. Значит, это были те самые призраки, о которых ему рассказывал Том. Никто не ответил, все первокурсники нервно переглядывались, поэтому Гарри решил вежливо ответить. «Мы ждем, чтобы нас рассортировали, сэр». «А, новые ученики!» — воскликнул толстый призрак, весело улыбаясь им. Несколько человек молча кивнули. «Надеюсь увидеть вас в Хаффлпаффе», — сказал он. «Мой старый факультет, я на нем учился». Внезапно резкий голос прервал разговор. «Все, прекращайте. Церемония сортировки вот-вот начнется». Это была профессор МакГонагалл. Когда призраки удалились, она продолжила. «Теперь постройтесь в линию и следуйте за мной». Затем женщина провела первокурсников через дверной проем, не обращая внимания на их судорожный восторг за спиной. Большой зал был действительно впечатляющим зрелищем, освещенный сотнями свечей, парящих высоко над четырьмя столами. За ними сидели старшие ученики, а на столах стояли сверкающие золотые тарелки, кубки и столовые приборы. В дальнем конце зала на небольшом возвышении находился пятый стол, за которым, по-видимому, сидели учителя. Наверху потолок большого зала был похож на ночное небо, а случайные вспышки магии пробегали сквозь него с огненным мерцанием. Грингер наклонилась и прошептала ему: «Это очаровательно, выглядит как небо снаружи замка. Я читал об этом в истории Хогвартса». Гарри рассеянно кивнул, глядя в потолок. Как только все они собрались в передней части зала, профессор молча поставила перед студентами небольшой табурет на четырех ножках, а сверху положила залатанную, потертую шляпу. Она выглядела ужасно старой и, возможно, грязной и кишащим вшами, подумал Гарри. Внезапно зал затих, их глаза сконцентрировались на шляпе, заставляя первокурсников пристально наблюдать за ней, но никто из них не был готов к тому, что она откроет рот и запоет. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все, и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как Тиврон. Быть может, что в Слизерине вам суждено найти своих лучших друзей, там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и безрукой я, увы, но я горжусь собой. Ну, Том, конечно, не предупреждал его об этом, так что, нам просто нужно надеть шляпу. Я убью Фреда, он говорил, что нужно будет драться с троллем. Тем временем профессор МакГонагалл шагнула вперед, разворачивая длинный свиток пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет, чтобы вас рассортировали», — заявила она, сделав паузу на мгновение. «Аббат, Ханна». Девушка со светлыми косичками, спотыкаясь, подошла к шляпе, надела ее на голову, причем шляпа почти поглотила все ее лицо. Была лишь минутная пауза, прежде чем «Хаффлпафф». Стол, за которым сидела группа студентов в желтых галстуках, зааплодировал, когда Ханна подбежала и села. «Боунс, Сьюзен, Хаффлпафф», снова провозгласила она. «Бут, Терри, Равенкла». На этот раз хлопки раздались со второго стола слева, и несколько студентов в синих галстуках встали, чтобы пожать руку Буту, когда он присоединился к ним. Девушка по имени Браклхерст, Мэнди, тоже отправилась в Равенкла, а следующая девушка Браун, Лаванда, была распределена в Гриффиндор, в результате чего самый дальний слева стол взорвался громкими возгласами. Булстроуд, Миллисент пошла в Слизерин, а вскоре после Финч Флитчли, Джастин был объявлен хаффлпаффцем, гриффиндорец Финниган, Симус последовал за ним, Грингер, Гермиона. Гарри почувствовал, как Грингер напряглась рядом с ним, но подтолкнул ее, как он надеялся, яркой, ободряющей улыбкой, и она побежала вперед, нетерпеливо натягивая шляпу на голову. «Гриффиндор!» — крикнула она примерно через минуту. Вскоре после этого вызвали Лонгботтома. Бедный мальчик выглядел вполне готовым упасть в обморок, прежде чем Гарри улыбнулся ему. Он, спотыкаясь, поднялся по лестнице и неуклюже надел шляпу. Сортировка Лонгботтома была самой продолжительной, так как потребовалось на несколько мгновений больше, чем было у Гриффиндор, чтобы решить. Гриффиндор. Бедный Лонгботтом чуть не побежал к столу Гриффиндора в шляпе. Следующая сортировка, на которую обратил внимание Гарри, была Малфой, Драко. Шляпа едва коснулась его головы, как раздался крик. Слизерин. Ну, это было предсказуемо. За ним последовали Мун, Нот, Паркинсон, две близняшки Потил и Перкс. Наконец профессор МакГонагалл позвала его по имени. Поттер, Гарри. Гарри выпрямился, собравшись с духом и позволив своему лицу принять нейтральное выражение. Гарри Поттер, она действительно только что сказала Гарри Поттер, это тот самый Гарри Поттер, ни за что, смотри, это он. Сев на табурет на несколько мгновений, он был весь во внимании тихого шепота вокруг, но внезапно, когда запах затхлой кожи шляпы заполнил его нос, а широкие коричневые поля закрыли глаза, все голоса стихли, все, кроме единственного голоса, который имел значение. Так, мистер Поттер, не так ли? Глава 14. Куда угодно, только не в Слизерин. Так, мистер Поттер, не так ли? Несмотря на то, что Том предупредил его заранее, Гарри слегка вздрогнул от голоса в своей голове. Да, мэм, это я. Шляпа слегка дернулась. Здесь не нужно притворяться, мистер Поттер, здесь только вы и я. Тогда вам следует называть меня Гарри. Очень хорошо, тогда Гарри, давай взглянем сюда. О, что, у тебя довольно сильные окклюминационные щиты, не так ли, мальчик? Ах, точно, эти. Да, эти. Он слышал, как забавляется шляпа. Что же, вам придется убрать их, если вы хотите, чтобы я вас распределила. Гарри поморщился. Неужели вы не можете распределить меня, если я не уберу их? Боюсь, что нет, Гарри, мне нужно увидеть все твои мысли, ведь я хочу правильно разобраться в тебе. Все дело во впечатлениях. Как насчет того, чтобы вы просто записали меня на Слизерин и покончили с этим? Слизерин, да, почему тебе так хочется попасть на Слизерин? Ну, я полагаю, что это как раз то место, которое мне нужно, понимаете? Это был не ответ, извините, так не должно быть. Ты все очень усложняешь для меня, Гарри, мне очень жаль. Скажи мне, Гарри, почему ты так неохотно снимаешь эти щиты? Мне просто очень неудобно от мысли, что кто-то роется в моем сознании. Даже Том не мог видеть его мысли и воспоминаний. И могу я спросить, почему это так? Я вам не доверяю. Что ж, по крайней мере, ты честен. Я стараюсь быть таким, когда это возможно. Видишь ли, это не очень слизеринская черта. Согласен, но все же, вы можете просто распределить меня на Слизерин? Боюсь, что нет, Гарри. Я не могу этого сделать, не заглянув тебе в голову. Есть и другие люди, которые ждут сортировки. Мы поступаем грубо, заставляя их ждать. И чья в этом вина? Гарри стиснул зубы. Каждый имеет право на частную жизнь. Я пользуюсь этим правом. Гарри, заставлять меня раскрывать вам мои личные мысли аморально, и я совсем не жалею об отказе. Шляпа вздохнула. Если бы я угрожал вам, вы бы просто отпустили меня, куда я захочу. Угрожаешь мне, я мог бы поджечь вас. Я очень хорошо умею поджигать вещи. Шляпа хихикнула. Боюсь, Гарри, что это невозможно. На меня наложено множество чар, чтобы предотвратить такой исход. Я сомневаюсь, что что-то меньшее, чем адское пламя, могло бы уничтожить меня. Ты едва ли первый студент, который угрожает мне насилием. У меня было предчувствие, но попробовать стоило. Шляпа усмехнулась. Ты довольно умен, не так ли, Гарри? Я стараюсь. А теперь послушай, Гарри, то, что я увижу в твоей голове, останется между нами. Мне не позволено никому ничего рассказывать. Даже директору школы. Даже если это что-то плохое или опасное. Боже мой, Гарри, какие секреты ты хранишь в своей маленькой головке? Мои секреты, действительно. Что же, уверяю тебя, Гарри, все, что я увижу, хорошее или плохое, останется между нами. Это мало что значит, когда я уже сказал, что не доверяю вам. Посмотри на это с другой стороны, Гарри. Я видела умы каждой ведьмы и волшебника, которые посещали Хогвартс, хорошие и плохие. Но я никогда ничего не говорила о том, что видела в их умах, даже если бы это означало предотвращение чего-то ужасного. Ты мог бы подумать, что мои знания могли бы предотвратить много плохих вещей, но этого не произошло. Это очень общее утверждение, и у меня нет возможности проверить его. Я отсортировала мальчика, который впоследствии стал лордом Волан-де-Мортом. Гарри замер. Неужели шляпа что-то знала? Я с самого начала точно знала, кто он такой, но ничего не сказала. И его не могли остановить, пока не стало слишком поздно. Ты сам можешь это подтвердить. Гарри глубоко вздохнул. Вы действительно не позволите мне уйти, пока я не опущу щиты, не так ли? Без шансов. Хорошо, у вас есть 10 секунд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Я надеюсь, что я вас удовлетворил. Последовала пауза. Действительно, Гарри, действительно. Но теперь я должна решить, куда тебя распределить. Хэм-мэм, давай посмотрим. Определенно храбрый, благородный, сильное чувство ответственности, все хорошие черты Гриффиндорца. Умный, сообразительный, стремящийся учиться, я думаю, ты бы хорошо вписался в Равенкла. Трудолюбивый, как Хаффлпаффиц, невероятно преданный, но только очень немногим. Хаффлпафф, хороший вариант, и Слизерин. Я понимаю, что ты имеешь в виду. Очень целеустремленный и находчивый, готовый сделать все возможное для достижения ваших целей. И боже мой, ты амбициозен, не так ли? И так вы говорите. Я подхожу ко всем факультетам, а теперь подожди, дай мне минутку. У тебя, безусловно, есть черты характера, которые сделали бы тебя хорошим кандидатом в любой из факультетов Хогвартса, но это еще не все. Я должна выяснить, где твое место, а не просто, какой факультет соответствует твоей индивидуальности. Ладно, я полагаю, в этом есть смысл. А теперь давай посмотрим, ты не особенно хорошо умеешь заводить друзей, не так ли? У тебя серьезные проблемы с доверием, молодой человек. Так что, я думаю, это не Хаффлпафф. Большинство детей в Хаффлпаффе обладают хорошими социальными навыками и естественным развитым чувством сопереживания. У тебя нет ни того, ни другого. Это не очень хорошо. Я провожу много времени в одиночестве, поэтому не могу говорить о своих социальных навыках, но я очень чуткий. Поверьте мне, я все время жалею людей. Иногда это очень неудобно. Шляпа хихикнула. Это сочувствие, Гарри. Я не буду отрицать, что у тебя есть чувство сопереживания, и, похоже, ты гордишься этим чувством, каким бы слаборазвитым оно ни было. Эй, но это же неестественно, не так ли? У тебя нет инстинктивного понимания эмоций других людей, тебе пришлось развивать это знание сознательно. Ладно, я думаю, это достаточно справедливо. Итак, ты идеалист, но не опрометчивый, и ты готов не обращать внимания на злодеяния, если это служит какой-то цели. Ты также тихий, скромный парень большую часть времени, не так ли? Тогда, наверное, не гриффиндорец. Тебе нужно обладать сильной личностью, чтобы выделиться там, чего у тебя, безусловно, нет. Более тонкие аспекты тебя самого, которые ты так глубоко ценишь, там не будут оценены по достоинству. Равенкла подошел бы как нельзя лучше. В Равенкла, как правило, более замкнуты, тихие, больше всего любят читать и учиться. Это похоже на меня, признал Гарри. Действительно, хотя ты не ценишь знания, и это фундаментальная черта Равенкла. Тем не менее, я буду иметь это в виду. А что касается Слизерина, ну, Гарри, для такого талантливого мальчика ты очень скромный и добрый, невинный. Я бы даже сказала, я бы чувствовала себя немного неловко, отправляя тебя в факультет гадюк. В Слизерине нет места тем, кому не хватает уверенности. У меня нет недостатка в уверенности. Достаточно справедливо, но я уверена, что ты понимаешь, как твое спокойствие и скромность могут быть истолкованы как таковые, особенно другими детьми. Я полагаю, что да, Слизерин ценит честолюбие, которого у тебя, похоже, предостаточно. Находчивость, хитрость и сообразительность – эти слизеринские черты характера у тебя, безусловно, есть. И несмотря на то, что лояльность является чертой Хаффлпаффа, в Слизерине ценится преданность тем, кто заслужил лояльность. Но, несмотря на все это, я все еще не совсем уверена, что этот факультет для тебя. Почему? Ну, вообще-то, по той же причине я не отдам тебя в Гриффиндор. Так вот, никому не говори, что я это сказала, но Слизерин и Гриффиндор, вероятно, два факультета, у которых больше всего общего, Гарри. Оба чрезвычайно горды, и в то время как Слизерин ценит хитрость, Гриффиндор ценит храбрость, а дети в обоих факультетах, как правило, стремятся к тем, у кого сильные личности и талант. И в Слизерине, И в Гриффиндоре есть лидеры, а затем есть последователи. Ты не то, ни другое. Вы думаете, что я не сильная личность? О, совсем наоборот. Но это тонко, по-доброму. А тонкости доброта часто интерпретируются как слабость, хотя, безусловно, это не так. Итак, то, что вы сейчас говорите, значит, что мне не место ни в одном из факультетов. Шляпа усмехнулась в ответ. Не волнуйся, Гарри, мы найдем факультет, который подходит именно тебе. А теперь скажи мне, чего ты хочешь? Я же сказал вам, я хочу. Ты сказал мне распределить тебя на Слизерин, но это была не твоя идея, не так ли? О, не паникуй, я не знаю, кто вбил тебе эту идею в голову, но я уверена, что кто-то это сделал. Это касается тебя, Гарри, и твоих интересов. Поверьте мне, в моих интересах сделать так, как мне говорят, и поступить на Слизерин. Шляпа вздохнула. Позволь мне сформулировать это так. Чего ты надеешься достичь в Хогвартсе, Гарри? Почему ты здесь? Ну, чтобы учиться. Но с какой целью? Хороший вопрос. Я, ну, все чего-то от меня ждут. Они продолжают говорить, что у меня впереди великие дела, что у меня большой потенциал. А еще есть мои родители. Мой отец был Аврором, а моя мама была отличницей. Мне тоже нужно, чтобы они гордились мной, даже если они не могут это увидеть. Достойная цель. Я хочу, чтобы все были счастливы, все гордились мной, но я всегда боюсь, что, заставляя одного человека гордиться мной, я заработаю разочарование от другого. И как ты собираешься справиться с этими ожиданиями и страхами, Гарри? Гарри даже не нужно было думать об этом. Он уже решил это давным-давно, еще тогда, когда обнажил свою душу на кладбище Годриковой лощины. Он глубоко вздохнул. Я собираюсь доказать, что они все ошибаются. А, они думают, что я буду великим, но я буду еще лучше, чем они думали, за гранью возможностей. Все забудут о своих ожиданиях, потому что я превзойду их все. Мои родители отдали мне все, и я хочу отплатить им тем же, используя то, что они мне дали, и став лучшим, каким я только могу быть. Я хочу стать великим волшебником, величайшим, величайшим из когда-либо живших. Это моя мечта. Это помогло вам? Да, Гарри, действительно помогло. Итак, я верю, что ты, возможно, прав. Я тоже думаю, что мы можем ожидать от тебя действительно удивительных вещей, Гарри Поттер, и я считаю, что было бы ошибкой отправлять тебя куда угодно, кроме Слизерин. Гарри подавил вздох облегчения, передавая шляпу очень удивленной профессору МакГонагалл, и позволил вежливой улыбке появиться на своем лице. Когда он подошел к столу Слизерина, с которого раздавались рассеянные и осторожные аплодисменты, выражение лиц сидящих нельзя было назвать чем-то иным, кроме шока, и было ясно, что никто из них этого не ожидал, вообще никто. Он сел между Теодором Ноктом и Трейси Дэвис и смутно отметил их ошарашенные выражения лиц. Тем временем Малфой пристально посмотрел на него. «Ты сказал, что тебя зовут Том Эванс», – прошипел он. Гарри невинно улыбнулся ему. «Я солгал». Девушка Дэвис хихикнула рядом с ним, когда они увидели, как лицо Драко покраснело, и Нотт уставился на Гарри с нескрываемым восхищением. Несколько мгновений спустя сортировка закончилась словами Забини, Блейз, который также был зачислен на Слизерин. Как только Забини сел рядом с Малфоем, Альбус Дамблдор поднялся на ноги. Его мерцающая пурпурно-золотая мантия развивалась вслед приветственно распахнутым объятием, а очки полумесяца старика ослепительно сияли студентам. «Добро пожаловать», — объявил он счастливым, теплым голосом. «Добро пожаловать на новый учебный год в Хогвартсе. Прежде чем мы начнем наш банкет, я хотел бы сказать несколько слов. И вот они, олух, пузырь, остаток, уловка. Все, всем спасибо». Он хлопнул в ладоши, и сразу же на длинных столах материализовался восхитительный на вид пир. Прошло меньше мгновения, прежде чем все оставшееся возбуждение от сортировки превратилось в голод. Однако глаза Гарри по-прежнему были прикованы к директору. Так это Альбус Дамблдор. Мальчик за столом напротив хихикнул. Настоящий псих, да. Справа от него усмехнулся Драко. Мой отец говорит, что каждый год, пока Альбус Дамблдор остается директором, Хогвартс становится все хуже. Рядом с ним слева заговорил мальчик постарше. Я должен согласиться. Он не уважает традиции чистокровное общество. Он покровительствует только полукровкам и маглорожденным студентам. Гарри рассеянно покачал головой. Это действительно имеет значение. Он один из самых могущественных волшебников на свете, возможно, самый могущественный. Он в одиночку победил лорда Гриндевальда. Он, должно быть, невероятный дуэлянт. Мелисент Булстроуд фыркнула. Тебе еще многому нужно научиться, Поттер. Гарри улыбнулся. Я знаю, вот почему я здесь. Гарри заглушил разговоры вокруг, наложив на себя слабое заклинание купола тишины, пытаясь поесть спокойно и предаться своим собственным размышлениям. Время от времени он бросал взгляд на преподавательский стол, рассматривая слева направо, внимательно изучая преподавателей и запоминая их лица, одежду и поведение. Это были могущественные ведьмы и волшебники, о которых Том предупреждал его. Это были люди, которые будут присматривать за ним, видя каждый его триумф и каждую ошибку в течение следующих 7 лет. Было интересно наблюдать за ними всеми. Почти крошечный профессор, строгая профессор МакГонагалл, жизнерадостный, как дедушка, директор, у всех у них были свои профили, свои привычки и манеры, улыбки и хмурые взгляды. Это было увлекательное и приятное упражнение в наблюдении, или, по крайней мере, так было до тех пор, пока он не встретился взглядом с профессором Северусом Снейпом и внезапно не почувствовал себя очень виноватым. Бедняга, Том действительно был очень жесток с ним, заставил его говорить о моей матери, а потом забыть о разговоре. Профессор не казался очень приятным человеком, но Гарри знал, что никто не заслуживает такого обращения. Однако его размышлениям вскоре пришел конец, потому что, когда его взгляд переместился дальше вправо, его внезапно охватило непреодолимое ощущение пульсирующей боли в шраме. Тотчас же его рука взлетела к лицу, и он зажмурился. Неужели Том возвращается? Нет, для этого было еще слишком рано. У него было по крайней мере еще 2 часа. Он снова взглянул на главный стол, глаза остановились на фигуре в тюрбане рядом с мастером зелий. «Поттер, с тобой все в порядке?» Гарри открыл глаза и увидел, что все в непосредственной близости уставились на него. Очевидно, его заглушающие чары не выдержали интенсивной боли. Он выровнял дыхание. «Да, я. Скажите, кто этот человек, сидящий рядом с профессором Северусом Снейпом?» «О, это Кверрелл, наш учитель по защите от темных искусств. Он только что вернулся из Албании». Гарри медленно кивнул. «Албания. Я слышала, что он был профессором магловедения», — презрительно фыркнула Паркинсон. «Магловедение?» Гарри вслух поинтересовался. «Что это за предмет?» «О предмете можно догадаться из названия», — сказал мальчик постарше через стол, скривив губы в отвращении. «Это класс, который изучает маглов, класс, который не взял бы ни один уважающий себя слизеринец». Гарри приподнял брови. «Что ты думаешь о маглах, Поттер?» Малфой заговорил с еще одной усмешкой на лице. Гарри начинал верить, что это было его выражение по умолчанию, очевидно, ожидая, что он встанет на защиту маглов. Ему придется разочаровать его. «Я не хочу иметь с ними ничего общего», — сказал он откровенно и беззлобно. «И почему?» — Малфой подзадоривал его, явно не понимая намека. Гарри вздохнул. «Потому что они мне не нравятся». Малфой снова усмехнулся ему, но не стал продолжать разговор. Тем временем Теодор Нотт с любопытством посмотрел на него. «Это странно для мальчика, который выжил», — пассивно прокомментировал он. Гарри проглотил индейку, которую жевал. «Неужели?» — Нотт медленно кивнул. «Можно было бы ожидать, что кто-то из твоего окружения будет более сочувствовать маглам». Гарри пришлось немного посмеяться над этим. Он не издевался над Ноттом. Это было просто забавно произнести. «Мое прошлое, что вы можете знать о моем прошлом?» «Твои родители». «Я их не помню», — перебил Гарри негрубо. «На самом деле, это всего лишь я. У меня нет никакого прошлого». Нотт оценивающе посмотрел на него. «Достаточно справедливо. У тебя должно быть прошлое», — внезапно многозначительно перебила Булстроуд. «Кто-то же воспитывал тебя». «Вообще-то его не очень воспитывали. Ну, за исключением Тома, конечно, но он же не мог сказать, что его воспитывал темный лорд». «Да, это было бы не совсем хорошо», — усмехнулся он. «Я жил в чьем-то доме и ел чью-то еду». «Почему так важно, чей это был дом и чья еда?» — откровенно спросил Гарри. И, наконец, все начали понимать намек. Гарри Поттер не хотел говорить о себе. «В течение следующих 7 лет это место будет вашим домом, и люди, которых вы видите собравшимися вокруг вас, теперь ваша семья. Теперь вы преданы факультету Слизерин и вашим коллегам-слизеринцам. Вы будете стремиться соответствовать идеалам нашего основателя, Салазара Слизерина, и олицетворять хитрость, честолюбие и братство. Это то, что отличает нас от других факультетов. В то время как в Хаффлпаффе верность и дружба боготворятся, в Слизерине нас связывает верность, рожденная долгом и товариществом. В то время как в Гриффиндоре смелость и храбрость ценятся превыше всего, в Слизерине мы наблюдаем и анализируем, прежде чем действовать, и проявляем смелость, когда в наших силах быть смелыми, и храбрость, когда от нас требуется быть храбрыми. В то время как в Равенклоу знание ради знаний превозносится, в Слизерине ваши знания будут способствовать вашим амбициям и амбициям ваших соседей по факультету. Чистота, традиции и величие – все это слова, синонимичные Слизерину. Поддерживайте наши традиции, цените чистоту и стремитесь быть великими, и вы действительно станете идеальным слизеринцем. Товарищество важно в этом факультете. Вы уладите свои обиды здесь, в общей комнате, и проявите единственную солидарность в глазах остальной части Хогвартса. Заработанные баллы будут для вас залогом хороших отношений с вашими соседями по факультету, а потеря их будет для вас позором. Помните, что очки, которые вы набираете или теряете, принадлежат не вам, а вашему факультету. Итак, мы стоим прямо сейчас в общей комнате Слизерина, которая открыта для вас в любое время. Мы просим вас вести себя уважительно и принять во внимание окружающую обстановку, прежде чем начинать какие-либо игры или оживленные дискуссии. Позади вас и справа от вас находится проход в общежитие для мальчиков, а слева общежитие для девочек. Вы будете делить эти комнаты со своими однокурсниками до конца вашего пребывания в Хогвартсе. Мы просим вас уважать частную жизнь ваших коллег-слизеринцев и не вести себя навязчиво. Наконец, если вам что-нибудь понадобится, найдите одного из префектов в наших комнатах общежития 5, 6 или 7 курса, и мы удовлетворим ваши потребности. За всем, в чем мы не можем вам помочь, вы можете обратиться к декану нашего факультета, профессору Северусу Снейпу. Хотя, я бы посоветовал вам не беспокоить его понапрасну. Он занятый человек. Теперь, если у вас нет никаких вопросов, вы свободны. Сразу же после того, как Гортензия Роулинг закончила свою речь, Гарри ускользнул по коридору туда, где должно было находиться его общежитие. Как только он исчез из общей комнаты, он бросился бежать и сразу же нашел туалет. Заперев за собой дверь, он быстро наложил на себя силенция, прежде чем с криком упал на колени. Том вернулся. Как всегда, сейчас его возвращение было мучительным процессом, который занимал слишком много времени. Ему казалось, что его голову разрывают на части, а затем снова сжимают тисками, и он практически чувствовал, как его нервы горят от неистовой энергии, пульсирующей под его черепом. Как обычно, к тому времени, как боль начала утихать, во рту у него появился привкус крови. Совсем неприятно. Как только боль, наконец, утихла, Гарри, пошатываясь, поднялся на ноги и смыл кровь с лица и подбородка, и после того, как он закончил приводить себя в порядок, он, спотыкаясь и потирая голову, вошел в свою комнату в общежитии, чтобы оценить обстановку. Все было очень зеленым. Обивка мебели, стены, постельное белье, слабый лунный свет, мерцающий сквозь озерную воду, находящуюся за стеклянным потолком комнаты. Буквально все. К счастью для него, ему нравился зеленый цвет, и все это в придачу подходило к его глазам. В конце концов, его взгляд переместился на одну из картин на стене, изображающую двух змей, одну черную, другую белую, скользящих вместе по траве. «Смотри, смотри, новый ребенок!» Он нежно улыбнулся. «О, привет!» Затем змеи зашевелились, подняв головы, чтобы посмотреть на него. «Новый ребенок!» Гарри кивнул. «Я только что приехал. Ты останешься в течение следующих 7 лет». Внезапно его прервал какой-то звук, и, оглянувшись, он увидел, что Теодор Нотт смотрит на него широко раскрытыми глазами. «Ты в порядке, Нотт? Ты выглядишь немного бледным. Ты разговаривал с этими змеями?» Гарри моргнул. «Ну, да, все портреты говорят, не так ли, Поттер?» — сказал Нотт медленно. «Осторожно, змеи на портретах не разговаривают, они шипят». Гарри замер. «О, я понимаю». Он сделал паузу, его озадаченное лицо сменилось выражением чистого уныния. «Ну, мне жаль, что тебе пришлось это увидеть». Он достал свою палочку. «Поттер, что ты? Просто расслабься. Я никогда раньше не использовал заклинание стирания памяти, поэтому не хочу все испортить. Мне бы не хотелось причинять тебе какой-либо непоправимый вред». Глаза Нотта расширились, и он уставился на него, прежде чем выхватить свою собственную палочку. «Экспеллиармус», — мгновенно сказал Гарри, поймав палочку Нотта в свою руку. «Пожалуйста, не сопротивляйся. Я не хочу причинять тебе боль». Нотт побледнел от страха. «Подожди, подожди», — взмолился он, — «клянусь, я ничего не скажу, я клянусь в этом. Пожалуйста, не стирай мне память, ты можешь доверять мне, Поттер, я знаю, как хранить секреты». Гарри нахмурился, раздираемый противоречиями. Том был бы на него в ярости. В данный момент он явно не испытывал боли, но уже чувствовал, как волны агонии начинают облизывать его шрам. Такие ситуации были намного страшнее сознанием, что Том наблюдает за ним. Нодд был обузой, очень серьезной обузой. Том очень ясно дал понять, что способности Гарри к Парселтангу могут оказаться единственным, что нужно Дамблдору, чтобы вывести Тома на чистую воду. Он не мог рисковать, чтобы кто-нибудь узнал об этом так рано. Но если он действительно пытался стереть память Нодда, и ему это не удалось бы, или его поймали, тогда ему пришлось бы объяснить, почему он пытался стереть воспоминания своему соседу по общежитию в свой самый первый день в Хогвартсе. В любом случае, это был риск. Он посмотрел на Нодда, который все еще глядел на него со страхом в глазах. Гарри нахмурился. Нодд был почти первым в его списке потенциальных друзей. Ему нравился мальчик, и, конечно, он не хотел причинять ему боль. Он просто оказался не в том месте и не в то время. И действительно, это была ошибка Гарри. Ему следовало бы подумать, прежде чем заводить разговор со змеями, даже если они сами его начали. Бедный Нодд, это ведь тоже был его первый день в Хогвартсе. Он этого не заслужил, совсем не заслужил. Нет, решил Гарри, если кто и пострадает за его ошибку, так это он сам. Если Нодд предаст его, тогда ему просто придется смириться с последствиями. Гарри вздохнул и положил свою палочку обратно в карман, прежде чем протянуть Нодду его. Нодд все еще не произнес ни слова, совершенно ошеломленный. Гарри серьезно посмотрел на него. «Ты не можешь никому рассказать, никто не должен знать. Если люди узнают, у меня будет много неприятностей. Так что, пожалуйста, пойми, что я не хочу причинять тебе боль, но если ты вообще что-нибудь скажешь, ты пожалеешь об этом», — печально закончил он. Нодд отчаянно закивал. «Никто не узнает, клянусь». Гарри коротко кивнул в ответ. Как только они закончили говорить, в комнату влетели остальные четверо мальчиков, но сразу же остановились, без сомнения, почувствовав напряжение в воздухе. Малфой надменно посмотрел на них, приподняв бровь. Гарри бросил еще один взгляд на Нодда, но проигнорировал всех остальных, когда отступил за занавески своей кровати. Последнее, что услышали его соседи по общежитию, было: «Мафлиат, опять, я не позволю тебе спать целую неделю». Гарри поморщился, потирая лоб. «Ты знал, что я окажусь здесь, ты знал о портретах, почему ты не предупредил?» Боль усилилась, и Гарри поморщился, стиснув зубы. «Что ж, мне искренне жаль, Гарри, что я не попытался предугадать твое отсутствие здравого смысла и сообщить тебе о чем-то совершенно очевидном. Ты извиняешься передо мной? Нет, ты глупый, глупый ребенок. Я знаю, мне очень жаль, я уже говорил об этом, но сделанного не воротишь, да, и не то чтобы мы собирались вечно хранить это в секрете. В конце концов, кто-то все равно должен был узнать. Тогда, возможно, тебе следует просто убить маленького кретина и покончить с этой ситуацией, ведь в конце концов, все умирают. Я не это имел в виду. Именно это ты и имел в виду. Сколько раз я должен повторять тебе, чтобы ты не говорил, не обдумав прежде свои слова? По крайней мере, еще несколько раз, наверное. Невыносимый ребенок. По крайней мере, я больше ничего не испортил. Об этом я буду судить сам. Скажи мне, что произошло в мое отсутствие? Что ты хочешь знать? Все. Ты мне не доверяешь, Том? Я никому не доверяю. Гарри надул губы. Хорошо. Ну, я сел в поезд пораньше, как ты и сказал, и перепробовал все заклинания из дневника. Они сработали. Гарри выглядел возмущенным, услышав это. Конечно, они сработали. Мне также удалось применить чары из первой главы учебника. Со всем этим я тоже справился, на случай, если тебе интересно. У тебя сложилось впечатление, что я должен тебя поздравить. Гарри фыркнул. Я также начал практиковать заклинания из второй главы. В любом случае, я понял, что одному сложнее, поэтому я воспользовался помощью. Том приподнял бровь. Рон Уизли, самый младший мальчик в семье Уизли, попросил разрешения сесть со мной в купе. Я соврал о своем имени, но я думаю, что мы все еще в хороших отношениях. Ты встретил кого-нибудь еще, Драко Малфой? Я думаю, что он сын Люциуса Малфоя. Он приходил в купе, но у него сложилось впечатление, что я маглорожденный, и он немедленно ушел. Том послал ему испепеляющий взгляд, и как у него сложилось это впечатление. Возможно, это произошло потому, что я представился как Том Эванс. Конечно, позже он узнал мое настоящее имя, и я думаю, что из-за этого он довольно зол на меня. Ну, я надеюсь, ты отлично повеселился, потому что через несколько дней ты будешь сожалеть об этом. Ты так думаешь? Я не сомневаюсь, что Драко Малфой, самодовольный, титулованный маленький дьявол, такой же, как его отец и дед до него. Гарри поморщился. Великолепно, действительно, наслаждайся плодами своего труда. Я верю, что они будут весьма горьки. Я понял. В любом случае, еще я мимоходом встретил Невилла Лонгботтома и девушку по имени Гермиона Грейнджер, и я на 80% уверен, что она маглорожденная, что странно, ведь такое имя как Гермиона. Больше я ни с кем не разговаривал в поезде, а после сортировки, у меня был короткий разговор с Теодором Ноттом и Трейси Дэвис, и я мимоходом поговорил с Блейзом Забини, Мелисент Булстраут и Дафной Гринграсс. Таддеус Нотт был одним из моих первых пожирателей смерти. Он был одним из немногих, кому удалось не попасть в Азкабан, не сославшись на проклятие Империуса. Он всегда умел заметать следы. Я ни в коем случае не одобряю твою беспечность, но хорошо, что именно его сын стал свидетелем твоей тайны. Если он хоть в чем-то похож на своего отца, он будет держать рот на замке. Он, казалось, согласился со всеми моими условиями. Это потому, что ты его напугал. Я действительно не хотел. Это тоже к лучшему, Гарри. Если Теодор Нотт хоть немного похож на того человека, которого я знал, то его сыну не чужд страх. Он должен знать, как вести себя в таких ситуациях. Что ты имеешь в виду? Том проигнорировал его вопрос. Забини и Гринграссы – очень богатые чистокровные семьи. Оставайся в дружеских отношениях с этими двумя. Мне не нужны деньги, Том. Не спорь, у меня было мало связи с семьями Булстраут и Дэвис, так что делай с этими двумя что хочешь. Гарри медленно кивнул. Верно. О, и была еще одна вещь, касающаяся приветственного пира.